Вопрос прозвучал глупо и излишне нервно, но ответ вполне успокоил Тяо. «Не говори глупостей». Вернув маску на лицо, Виктор включил ингалятор, наполняя легкие смесью различных веществ. «Никого кроме меня это оборудование не приняло бы. Наглого неудачника в лучшем случае ожидала бы смерть». В этот момент со стороны лагеря, где находились император, верные ему Аммёдзи, шаманы и Мика, а также приближенные аристократы, раздались возбужденные возгласы. Переведя внимание на город, оборотень видела, как от столбов распространяется фиолетовый дымок, который в считанные минуты образовал над поселением купол, а затем все исчезло, оставив ровную голую землю. «Ну а теперь, приступим к строительству столицы для людей», — заявил доктор, мысленно отдавая приказы некростроителям. Неплохое приданое получилось у Ясаки. Даже правителю целой страны не зазорно жениться. Япония, 1729. Оградив барьерами участок земли вокруг холма, поросшего густым диким лесом, а затем поставив оцепление из некроголимов, Виктор приказал расчистить пространство от деревьев, а затем начать копать. С тех пор, как духовный фон архипелага стал более упорядоченным и снизился до уровня азиатского региона, чему поспособствовало появление Токио-2, которым теперь правили Ясака и ее муж, будущий император, обнаруживать различные аномалии стало намного проще. Благодаря собственным изысканиям Франкенштейн знал не только то, где запечатана Тамаманомая, но и другие йокай, которые по силам тянули как минимум на слабых богов. Чего стоили хотя бы ледяной змей, способный проморозить целый город, либо же змей восьмиглавы, яд которого по легенде мог убить даже небожителя. Однако же здесь, где фон был особенно необычным, частично напоминая силу клана Амакова, если бы хоть один из его членов мог распространять духовное давление на 2/3 архипелага, вообще ничего не должно было быть. Ни Аммёдзи, ни шаманы, ни даже боги не смогли дать ответа на прямой вопрос, но все хотели разобраться в этой загадке. К счастью для доктора, его авторитет на островах стал достаточно велик, чтобы у кого-либо из конкурентов не возникало сомнений в профессионализме. Да и фигурой он стал компромиссной, так как властью не интересовался, но сил имел достаточно, чтобы на него не могли давить. Расчистка и раскопки продолжались весь день, а затем и ночь, после чего вновь успел зажечься рассвет. И вот, наконец, в лучах восходящего солнца, на дне котлована, в котором мог бы поместиться небольшой город, засверкали огромные рубиновые чешуйки. С этого мгновения работы приостановились, а ученый стал пытаться изучить существо сперва при помощи сканирующего оборудования, что не принесло результата, так как исходящие от туши излучения оказались слишком мощными, а затем отправил нескольких некроголимов взять образец тканей с одной из чешуек. Однако же неживые помощники не успели приступить к своей задаче, так как земля, скрывающая под собой огромное тело, вздрогнула и вспучилась, затем опала и вновь начала подниматься, словно необычное одеяло при глубоком дыхании. Духовный фон резко возрос, создавая в пространстве невидимые завихрения, похожие на искажение воздуха в очень жаркую погоду, а затем почва начала расступаться и осыпаться, с каждым мгновением открывая все большие участки тела. Невероятно, все измерительные приборы зашкаливают. Его уровень сил даже выше, чем у капитана Готея. Много выше, если бы скафандр не экранировал ученого от внешних излучений, он мог бы только мечтать о том, чтобы стоять на своих ногах, а скорее всего, лежал бы ничком, прикладывая все силы для очередного вдоха. Словно два паруса, разбрасывая куски земли и поднимая облако пыли, над котлованом поднялись широкие полотна кожистых крыльев, которые своим движением подняли ветер, ударной волной разошедшейся по окрестностям, заставляя шелестеть и срываться с ветвей листву деревьев. Часть некроголимов, оказавшихся в этот момент слишком близко к краю ямы, сорвались вниз, увлекаемые начавшей осыпаться сухой землей, а столб энергии, бьющий вверх, стал видим обычным зрением. В голове даже через подавляющие эмоции препараты промелькнуло беспокойство, а затем прозвучала странная мысль, что Америку можно открыть, но вот закрыть уже не удастся. Когда же раздался ракочущий вздох, похожий на сонный всхрап, все системы скафандра взвыли от перегрузки, а остававшиеся на ногах некроголемы и некромаги попадали на землю, будто придавленные невидимым весом муравьи. Широкие крылья медленно сложились, подняв небольшой ураган, сломавший множество веток и едва не уронивший Виктора, который сумел устоять на месте не иначе как чудом, а затем вверх медленно поднялась массивная голова, увенчанная короной из рогов и шипом, растущим из носа, словно у носорога. Гигант разлепил глаза, переливающиеся разными цветами радуги, сфокусировал взгляд на Викторе и зевнул. Дракон. Ему в пасть поместился бы целый дом. Те крылатые змеи из Республики Огня, просто карлики, отметил разум мужчины, в то время как душа подвергалась сильнейшему внешнему давлению, будто бы ее пытались сжать, при этом игнорируя препятствия в виде скафандра. «Ты интересный, живи», — прозвучал в голове далекий рокот, а затем Франкенштейн все же упал на спину от порыва ветра, поднятого взмывшей ввысь тушей. Через треснувшие стекла окуляров доктор видел, как немыслимо могущественное, невероятно ужасное и чудовищно прекрасное в своем смертоносном совершенстве существо поднимается все выше и выше, оставляя ничтожного на своем фоне смертного далеко позади, среди грязи и мусора. «Стой! Подожди! Я!» Франкенштейн не был уверен, что хотя бы одно из этих слов вырвалось из его горла. «Я найду тебя! Там за морями, за горами далеко, где люди не видят, а боги не верят. Там тот последний в моем племени, легко, расправит крылья, железные перья, и чешуёю нарисованный узор, разгонит ненастье воплощение страсти, взмывая в облака судьбе наперекор, безмерно опасен, безумно прекрасен». Примечание к части. Уважаемые читатели, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю добра, здоровья, счастья, успехов в творчестве, работе и личной жизни. С праздниками. Одержимовательная. Япония. 1730. Уровень духовного фона снизился до среднеевропейских показателей. Интенсивность облучения духовными частицами опустилась до среднеазиатских показателей, доложил безэмоциональный голос специализированного аналитического ИТ, к которому стекалась информация с артефактов, разбросанных по всей Японии. Исключениями остаются Огненная гора, город Токио, резиденции кланов круга экзорцистов, императорские владения и места заточения сильнейших йокаев. Прогнозируется резкое снижение численности самозарождающихся йокаев неживотного и животного происхождения вне зон повышенного духовного фона. Наблюдается укрепление завесы между материальным миром и междумирием. Стоя перед широким монитором, на который выводились все те же данные, Виктор совершенно автоматически воспринимал информацию, отсеивая бесполезный мусор и вычленяя крупицы ценных знаний. Однако же основные его мысли были заняты иным. Дракон – мифическое существо из легенд, рядом с которым все виденные ранее виверны смотрелись жалкими присмыкающимися, произвел на Франкенштейна неизгладимое впечатление. Он хотел изучить его, он хотел обладать им, он хотел создать его подобие, он хотел быть таким же, как этот монстр, который с высокомерным пренебрежением смотрел на суету мира, одним своим существованием внося дисбаланс в привычное мироустройство. Мгновение, когда их взгляды встретились, словно раскаленное клеймо на теле коровы, оставили свой отпечаток в душе смертного, покусившегося на нечто столь далекое и непознаваемое, что это вызывало суеверный трепет. Увидев совершенную красоту, которую не способен осознать наш разум, мы испытываем животный страх, мысленно произнес доктор, ощущая себя одновременно и усталым старцем. Труды всей жизни Коева оказались не более чем игрой с камнями, в то время как где-то уже изобрели металл, и ребенком, которому показали интересную игрушку, после чего увели ее из-под носа. Отчаяние и восторг, уныние и азартное возбуждение, разочарование и надежда. Если бы лекарства не подавляли эмоций, то они уже свели бы мужчину с ума. Сейчас же он видел перед собой цель, к которой следовало стремиться, и которую необходимо было достичь любыми средствами. Человек был не способен добиться столь высоких вершин, так как ему для этого не хватило бы и самой долгой жизни. Превзойти человеческий потенциал было возможно, в далекой перспективе. Изменить себя, превратившись в йокая, оборотня или вампира, Виктор не хотел, так как это отняло бы у него широту маневра, сделав светлым или темным. Следовательно, оставался лишь один вариант. Если нельзя стать больше, чем человек, а превращаться в нелюдь недопустимо, то нужно стать чем-то меньшим. Такой простой выход. Это же логично. Тонкие губы под маской чумного доктора искривились в улыбке, а скафандр получил приказ на вывод всей искусственной химии из крови. Разум сделал из животного человека, но эмоции и инстинкты способны сделать из человека страшного зверя. Разве не это показал тот герой, однажды явившийся в жизнь Франкенштейна, чтобы надругаться над его надеждами и мечтами? Однако он, хищный дикий зверь, поступками коего руководят эмоции и желания, удерживаемые на коротком поводке жестоким, расчетливым, острым умом. «Я шел не тем путем», сжав и разжав кулаки, мысленно констатировал ученый, уже ощущающий, как с него спадают воображаемые ограничители, похожие на тяжелые кольца, обхватывающие саму душу. «Отец», — позвал Нурарихен, открывший двери в лабораторию и остановившийся на пороге. «Твой приказ выполнен». «Чудесно», — прервав монотонный доклад Ит, доктор отвернулся от монитора и широким шагом направился к выходу. «Не будем заставлять гостей ждать. Ты уверен в этом?» Беловолосый мальчик, одетый в белое кимоно, ступая по полу босыми ногами, пристроился за правым плечом создателя, стоило тому выйти в коридор. «Они ведь безумные монстры, а ты слабый человек», констатировал Виктор. «Ты ведь это хотел сказать, первый?» Блондина словно бы ударили по лицу, отвесив болезненную пощечину. Сверкнув алыми глазами, он поджал губы и дальше шел молча, внутренне кипя от обиды, злости, страха. «Прототип. Удачный, но лишь прототип», — говорил все еще холодный разум, разбивающий мир вокруг на схемы и числа, лишь иногда выпуская из-под корки отстраненного отчуждения нечто живое. «Можешь не беспокоиться. Я не собираюсь погибать сегодня», — спустившись на этаж ангаров, один из коих был переоборудован в экранированный полигон, заявил Франкенштейн. «Да и гибель тела — это не конец пути высокоорганизованного разума». Ответом было угрюмое молчание, которая ничуть не тронула ученого, решившегося на самый рискованный эксперимент за последние десятилетия. Ведь второй попытки у него уже не будет. Первые двойные двери разошлись в стороны, впуская доктора в шлюзовую камеру. Нурарихен был вынужден остаться снаружи, но стоять в коридоре не стал, а вместо этого бросился в комнату для наблюдения. Мужчина сделал несколько шагов, оказываясь перед второй дверью, и только тогда герметичные створки сомкнулись окончательно. Подняв руки к голове, он снял с лица маску, открыв воздуху доступ к худому, бледному лицу, на котором не было ни одной морщины. Лишь кажущиеся слишком большими покрасневшие от напряжения глаза, буквально лучась внутренней силой, выделялись словно драгоценные камни среди гальки. Сегмент за сегментом, броня раскрывалась и отсоединялась от тощего тела, одетого только в короткие тряпичные штаны до колен, выпуская его наружу, как панцирь улитки. Медленно и неуверенно, словно в самый первый раз, человек сделал шаг, и двери перед ним раскрылись, позволяя пройти в светлое и просторное помещение, у стен которого были прикованы злобные, безумные, голодные монстры, не желающие или не способные меняться. Учуяв и увидев слабую жертву, они зарычали, завыли, завизжали словно свиньи. Впрочем, боровым йокаем это позволительно. Страх. Это так, необычно. Тело быстро покрыли мурашки, дыхание Виктора стало тяжелым и прерывистым, а руки и ноги начало потряхивать, из-за чего движения приобрели заметную неуверенность. «Все готово», — пророкотал Фрэнки, стоя перед панорамным окном на балконе, расположенном под потолком. «Излучатели активированы. Проекторы силового поля заряжены. Некроголемы ожидают сигнала за переборками стен», — отчитался кукла, оставшийся в рубке управления. Нурарихен, войдя в помещение, прислонился к ближайшей стене спиной, сложил руки на груди и всем видом показывал, что не собирается и пальцем шевелить, если вдруг произойдет худшее. Тиара, находящаяся в своей полутрансформе, бросив на него мимолетный взгляд, закатила глаза, а затем прикоснулась к ошейнику. Тигрица находилась в сомнениях. С одной стороны, она уже привыкла к своему подчиненному положению, тем более, что хозяин не так уж и часто что-либо приказывал, научилась получать от него пользу для себя и вполне неплохо сдружилась с детьми Франкенштейна, но, при этом воля к свободе так и не угасла, а здравый смысл подсказывал, что иной столь же удачной возможности скинуть поводок может и не подвернуться. Так что в случае неудачи эксперимента, она была не уверена в том, бросится ли спасать самоуверенного безумца, либо останется сторонним наблюдателем. «Обратный отсчет», — объявил манекен, оставшийся у терминала управления. 10, 9, 8. «Внимание!» — прозвучал обезличенный голос системы оповещения, а в следующую секунду вспыхнули золотые духовные поля барьера отрицания, через которые можно было только смотреть. «Активирован протокол изоляции». «Кукла!» — обернулся к Йокаю здоровяк, лицо коего исказила маска гнева. «Это не я», — отшатнувшись от терминала, который тоже был скрыт под защитным полем, вскинул руки манекен. «Ид действуют по заложенному отцом алгоритму. Подстраховался, чтобы никто не мог вмешаться», — Со злостью и облегчением подумала Тиара, которой теперь уж точно не придется делать выбор. «Отключи это», — рявкнул Фрэнки, резко обернувшись к младшему брату. «Нура, вытаскивай его», — отец сказал. Начал было отвечать мальчик. «Быстро», — сжав кулаки, полыхнул ки монстр Франкенштейна. «Потом будешь обижаться сколько захочешь». «Ладно», — недовольно скривившись, первый начал выпускать разные уши и хвосты, пытаясь то телепортироваться, то просочиться в зал. «Н, не выходит, грах», — взревел гигант, который словно бы увеличился в размерах, ударяя кулаком в золотистую пленку, совершенно никак на это не отреагировавшую. «Система, отключить барьеры». «Запрос отклонен», — отозвался обезличенный голос. Приказ об изоляции был отдан приоритетным пользователям. В этот момент монстры получили свободу, еще секунду простояли на месте, будто бы не могли в это поверить, а затем в едином порыве устремились к одинокому, худому, дрожащему от страха человеку. «Отец», врезавшись всем телом в нерушимую преграду, раненым зверем проревел Фрэнки, чувствуя, как две кровавые дорожки побежали по лицу. «Да чтоб тебя, Виктор, ты мне будешь очень сильно должен», оскалившись, тигрица выпустила когти, по которым заструились разряды молнии, а затем упала на колени и принялась разрывать пол, выдирая из него целые куски металла. «Это смерть?» Как нелепо, расширенными от ужаса глазами Франкенштейн смотрел на застывшего в воздухе упыря, черная кожа коего отбрасывала отсветы хитинового блеска, неестественно широко открытый рот красовался чистоколом клыков, а непропорционально длинные руки, оканчивающиеся когтистыми пальцами, уже почти достали до тощей груди. В первый субъективный миг Франкенштейну показалось, будто бы время остановилось, но, на самом деле это его мозг, в стрессовой ситуации вышел на предел расчетных мощностей, видимо не зря создавал себе эссенцию крови и мозговых тканей клана Икаин. К сожалению, то, что он думал быстрее и мог разглядеть монстра в мельчайших деталях, не наделяло скоростью, чтобы увернуться от атаки, так как тело оставалось слабым и медлительным. Непростительная ошибка, был вынужден признать ученый. Внезапно страх исчез, перерастая в дикую ярость, мир вновь начал двигаться, а во все стороны хлынула волна духовной энергии негативного окраса. Упыря смело с такой легкостью, будто он был сорвавшимся с дерева листиком, попавшим под ураганный ветер. Четверых низших пустых вовсе развеяло, а дюжину наиболее слабых йокаев прижало к полу. Гррр. Глухой рокот вырвался из сухого горла, после чего с рук мужчины сорвались белые молнии, ударившие во все стороны, прожаривая неудачливых жертв. Еще один монстр, бросившийся со спины, был перехвачен в воздухе за шею рукой человека, развернувшегося на 90 градусов, а затем он дернул рукой, отрывая голову какого-то паукообразного существа, швыряя ее подобно снаряду в другого противника. Рык сменился хохотом, а духовная энергия окрасилась злой радостью, будто тяжелый туман, расползающийся по полу. Несколько костяных шипов ударились в грудь Виктора, но не сумев преодолеть кожу, напитанную жизненной и духовной энергиями, отскочили, падая на пол. Шаг, и применив технику быстрого перемещения, характерную скорее для Квинси, Франкенштейн оказался рядом с чем-то похожим на ежа. Ударив его кулаком, он заставил тушу монстра оторваться от пола, после чего схватил за лапы и, размахнувшись, впечатал в набегающих противников. Жертв, сам себя поправил доктор, всеми фибрами души ощущая, что в помещении нет никого, кто мог бы пробить его защиту, чтобы хотя бы ранить. В этот самый момент Тиара разорвала последнюю преграду и, кувырнувшись в воздухе, приземлилась на четыре лапы, рассыпая вокруг себя искры разрядов молнии. Ее сила была уже достаточно велика, чтобы ранить, разорвать. Взревели инстинкты, требуя уничтожить угрозу, в то время как более слабые существа трусливо расползались по углам. «Гра!» — взревел Франкенштейн, срываясь в стремительный рывок. «Примечание к части. Всем добра и здоровья. Прошу прощения за маленький объем глав. Одержимовательная 2. Япония. 1730. Сидя на каменном выступе, нависающем над жерлом вулкана, одетый в серую рубашку и такого же цвета штаны, подпоясанные ремнем из кожи йокая змеи, худощавый мужчина смотрел на свои бледные, костлявые руки с длинными тонкими пальцами. Он вдыхал воздух, в котором ощущались примеси дыма, газов, сажи, но усиленный ки и духовной энергией организм даже не замечал этих неудобств, позволяя спокойно размышлять о недавних событиях. Где-то позади восходило солнце, своими золотыми лучами, так похожими на силу клана Амакова, выстреливая из-за горизонта. Впрочем, поднимающийся из жерла огненной горы столб дыма, пусть и не слишком плотный из-за того, что лава бурлила вполне спокойно, успешно скрывал человека от посторонних взглядов. А сотня некроголимов и некромагов, вооруженных артефактным оружием, обеспечивала своему создателю возможность побыть одному. После минувших событий, они не сомневались в его способности себя защитить. Эксперимент прошел успешно. Все поставленные перед собой цели достигнуты. Тогда, почему мои руки дрожат, а в груди такое ощущение, будто бы я проглотил большой кусок стекла? Анализируя свои чувства, Виктор был вынужден признать, что некоторые детали все же не продумал, из-за чего получил не совсем то, что хотел изначально. Самоотверженный, смелый, благородный и глупый поступок подопечных, совершенный ими из самых благих побуждений, привел к тому, что вместо подчинения эмоций разуму, произошел раскол личности на две неравные части, рациональную и эмоциональную, подчиняющуюся импульсивным порывам. С одной стороны, это неплохо, так как эмоции теперь полностью подконтрольны, словно хорошо дрессированная собака, которую можно спустить с поводка, ну или посадить на цепь, но с другой стороны, просчитать последствия подобной травмы крайне сложно. В конце концов, прямо сейчас доктор ощущал, что уровень его духовных сил в спокойной обстановке упал до объемов 12-го офицера 2-го отряда ГТ-13. При этом моя дикая часть, назовем ее, зверь, имеет силу едва ли 20-го офицера, но стоит нам слиться, как уровень подскакивает до первой пятерки. Но душа, в подобном состоянии, получает слишком сильное напряжение, что сказывается и на теле. Интересный эксперимент может получиться при разделении, но все же рисковать посмертием собственной души не хочется. Взять другого подопытного, у наиболее похожих на людей йокаев существует двойственность между зверем и человеком. Хотя, вариант с оборотнями смотрится перспективнее. Попытавшись откашляться, Франкенштейн не достиг успеха, лишь дискомфорт в груди стал сильнее, но при этом диагностика тела и души не показала никаких отклонений или повреждений. Одновременно с тем духовная энергия, наполненная верой разумных, поклоняющихся кровавому богу, крысиному королю, а также камню огненной горы, преодолевая естественное сопротивление смертной оболочки и души одаренного, все стремительнее вливалась в сон души, проходила через звено цепи, а затем словно бы проваливалась куда-то в бездну. Вероятно, если бы ученый находился в не настолько разбитом состоянии, он бы заметил это, ну или хотя бы вспомнил о том, что эта угроза вообще существует. Только вот пошедший не по плану эксперимент сказался на испытателе сильнее, нежели он хотел, в результате чего подсознанию приходилось изыскивать способы спасения себя в обход сознания. Заметка на память. Выдавать приближенным самую полную информацию, а затем спрашивать, все ли они поняли, подробно поясняя неочевидные для них детали. Сжав и разжав кулаки, Виктор опустил руки, ощущая сильнейшую усталость и какую-то апатию, накатывающую все более сильными волнами. Обнаружив угрозу, он сделал стремительный шаг вперед, одновременно с этим вскидывая левую руку с выставленным указательным пальцем. Духовная энергия, устремившаяся к ногтевой фаланге, приняла негативный окрас, а затем духовные частицы начали хаотичное движение, характерное для заряда молнии. Хо! Попыталась что-то сказать хищница, но была вынуждена отпрыгивать со своего места, чтобы избежать удара ярко-белой, с фиолетовыми вкраплениями дуги. Да чтоб тебя, Виктор! Жертва ускользнула в последний момент, что вызвало охотничий азарт, смешанный с гневом. Взмах правой рукой, с одновременным выплеском духовной энергии, с частицами, вибрирующими в такт стихии огня. И пусть в обычной обстановке на это требовалась концентрация, но сейчас гудящий поток алого пламени вышел вовсе без напряжения, да еще и оказался почти на порядок сильнее, что осталось незамеченным для разума, поглощенного эмоциями. «Да остановись же ты!» – зарычала полосатая крупная кошка, распластавшаяся по полу, чтобы пропустить над собой новую атаку. Напрягая все тело, Франкенштейн выстрелил собой вперед, буквально оттолкнувшись от пространства позади, по сути, использовав воздух для ускорения. Оказавшись на Птиара, которая сама рванула в бок, но на этот раз явно не успевала уклониться, он сконденсировал в руке влагу, превратившуюся в острую сосульку. Удар в бок сбил мужчину влево, заставляя выпустить из пальцев оружие, перекувырнуться через голову и приземлиться на четыре конечности. Тут же на него навалилось существо, похожее на кентавра, но с нижней половиной тела, как у паука, начавшего спутывать руки и ноги. «Отец, опомнись!» Шагнул к Виктору Фрэнки, который спас хищницу, если не от смерти, то от серьезной раны, точно. Выплеск духовных частиц с негативным зарядом всем телом окончился тем, что ученого окутала огненная аура, а Нурарихен с воплем отпрыгнул, меняя свою форму на кицуне. Следующим действием человек встал на ноги, сконцентрировал покров в правой руке до состояния белого шара и швырнул его на пол между тигрицей и здоровяком. Сам он напитал силой кровь, укрепляя свое тело, а затем ки вырвалась на свободу, увеличивая силу и скорость в разы. Состояние одержимость зверем дает интуитивное понимание того, как нужно управлять энергиями для получения того или иного результата. При этом действия крайне прямолинейны, что не компенсируется увеличением разрушительной мощи. Вывод. Путь зверя является тупиковым. Необходимо комбинировать оба начала, для гармоничного использования всех возможностей. Следует научиться снимать психологический ограничитель, который не позволяет управлять энергиями в осознанном состоянии столь же легко и естественно. Еще раз сжав и разжав кулаки, доктор попытался прокашляться, но снова ничего не получилось. «Нужно его измотать», – тяжело дыша заявил Фрэнки, на теле коего выступила чешуя, ногти превратились в когти, а лицо чуть вытянулось, напоминая собой морду. Ки от него веяло так, что рядом тяжело было дышать. «И как ты предлагаешь это делать?» Находящиеся в полутрансформе Тиара, по шкуре коей скользили разряды молний, с трудом переводила дух, готовясь вновь кинуться в бой, в котором не могла даже раны противнику нанести, не рискуя получить откат от контракта. Здоровяк не успел ответить, так как в этот момент Нурарихен, превратившийся в звероватого вида человека с красной кожей и рогами, подскользнувшись на льду, попал под струю воды, а затем в него ударила молния. Пришлось бросаться под следующий удар, который мог стать для брата смертельным, принимая на чешую полдюжины ледяных кольев, взорвавшихся прямо в ранах. В состоянии зверя есть возможность мыслить творчески, но только в рамках сиюминутной задачи. Пробить броню, остановить слишком быстрого врага, разделить союзников. При этом внимание удерживается только на одной, максимум, двух целях. Стоит же одной из целей уйти в сторону, как она теряет приоритет. В реальном сражении, недопустимо, хотелось поправить маску, возможно, отключить подачу химии в кровь, но, скафандра на ученом не было, что вызывало разлад в мыслях. Вот он совершает серию ломаных рывков, оказываясь позади чешуйчатого здоровяка. Правая ладонь ложится на поясницу и выпускает импульс духовной энергии. Фрэнки рычит и падает вперед, приземляясь на выставленные руки, в то время как его нижние конечности не шевелятся из-за промороженного спинного мозга. Атака Тингу, в которого превратился Нурарихен, проходит по пустоте, так как Франкенштейн успел его заметить из-за разогнанного сознания. Два рывка на ускорение, и вот он уже появился в воздухе, указал на Йокая ладонью и, яркое, почти белое пламя бьет по крылу, вызывая вопль боли. Упав на пол, перевертыш несколько раз перекувырнулся, вернулся в человеческий облик и попытался свернуться клубком, тихо всхлипывая. Он уже не пытался сражаться, будучи попросту сломленным. «Отец, да помнись же!» Перебирая руками, острыми когтями вгрызаясь в пол, Фрэнки попытался прикрыть собой брата, глазами с вертикальными зрачками глядя на худощавого мужчину, приземлившегося на корточки. Кукла. ГРР. Тиа, уже в полностью звериной форме, появилась перед монстром в человечьем облике. «Поиграем». Резкая смена тона противника вызвала секундный ступор, да и отсутствие уже ставших привычными молний сбивало с толку. Тигрица же припала на грудь, выгибая спину и размахивая хвостом. Состояние зверя весьма нестабильно. Столь же резко, как появляется негатив, вроде раздражения и злости, могут быть вызваны и другие эмоции, не те эмоции, на которые можно рассчитывать. Прикрыв глаза, ученый склонил голову. Удар был стремителен, так что жертва не успела и мявкнуть. В следующий миг мужчина уже сидел на теле дезориентированной кошки, обеими руками сдавливая ее шею. Ки и духовная энергия подходили к концу, но их было все еще достаточно для боя. Однако же голод все сильнее давал о себе знать. «Хозяин!» Едва выдавила из себя Тиара, глядя в безумные, голодные глаза, ощущая, как тонкие, но безумно сильные пальцы сминают шею, разрывая ошейник и плоть. «Отец, нет!» Обреченный крик Фрэнки, по покрытому чешуей лицу коего стекали капли слез, струящихся из нечеловеческих глаз. «Отец!» Старшему брату вторили всхлипы беловолосого блондина, баюкающего сожженную до костей руку. А где-то на наблюдательном балконе стоял манекен, чей разум был парализован страхом. Виктор же видел, как затухает жизнь в глазах его добычи, бессильно опускаются лапы, которыми она пыталась его оттолкнуть, вываливается из приоткрытой пасти язык, а затем прозвучал ликующий вопль первобытного охотника, поймавшего опасную дичь. Склонившись над телом, он впился зубами в плечо кошки, зубами вырывая кусок мяса. Горячая кровь заструилась по подбородку и в горло, после чего живот скрутило, а сам охотник закашлялся, сплевывая проглоченный кусок на пол. Тяжело дыша, он опирался на все четыре конечности, ощущая, как медленно, крайне неохотно разум вытесняет инстинкты, загоняя их в дальний угол сознания, будто обозленный на непослушного пса хозяин. Рывок за рывком, вырывая все лишнее, он отделял человеческую суть от животного начала, пока наконец ясность мышления не восстановилась. «У-у-у!» — подвывал Нурарихен. «Нина! Нина! Не! Проклятие!» Сплюнув на пол красную от чужой и своей крови слюну, доктор поднялся на ноги, покачиваясь от усталости и новым взглядом осмотрел устроенный беспорядок. «Почему вы вмешались в эксперимент? Мы хотели амач», тяжело роняя слова, выдавил из себя здоровяк, тело которого уже почти регенерировало. «Я, Тяо». Понятно, утерев губы тыльной стороной ладони, Виктор посмотрел на тигрицу, из рваной раны которой вытекала кровь. «Система, отключить барьеры, приготовить первую, вторую и третью лаборатории с инвентарем для операций. Прислать в ангар некромагов с инструментами для реанимации». Отец позвал Фрэнки, принимая сидячее положение. Позже, еще раз пошатнувшись, отмахнулся мужчина. «Мне нужно сосредоточиться на работе. Итоги эксперимента. Появление второго сознания и повреждение сна души. Придется обращаться к шаманам, чтобы получить методики по лечению. Кукла теперь меня боится, Нурарихен тихо ненавидит, Фрэнки и Тиа». Неясно, усилием воли заставив себя шевелиться, Франкенштейн поднялся на ноги, пошатнулся, но все же устоял на выступе, краем сознания отметив приближение летательного гвоздя. «Ты решила нас покинуть?» – прозвучал равнодушный вопрос, когда аппарат приблизился достаточно, чтобы можно было говорить, не повышая голоса. «Я слишком ценю свою жизнь, чтобы снова умирать», – ответила тигрица, находящаяся в полутрансформе, после чего спокойно сошла на тот же уступ, встав в шаге от собеседника. «Раз уж мой контракт исполнен, было бы глупо этим не воспользоваться. Ты не находишь? Я бы мог заставить тебя остаться», — констатировал доктор, разглядывая совершенно здоровую, полную сил оборотня девушку. «Но не сделаешь этого», — приподняла уголки губ в улыбке хищница, прикрыв веки. «Ты странный, Виктор. Знаешь, куда отправишься?» После непродолжительной паузы спросил ученый, переводя взгляд на висящую в жерле вулкана пирамиду. «Присоединюсь к Ясаке», проследив за его взглядом, ответила Тиа. «Скажу, что ты отправил меня за ней присматривать, раз уж сам не догадался, что нельзя бросать девочку одну, да еще отдавая в лапы местным богам». «Хороший вариант», согласился Франкенштейн. «С Аматерасу я переговорю лично, так что препятствий она чинить не будет». «Ты слишком много о себе думаешь, хозяин», фыркнула бывшая наемница, сделала шаг вперед и, глядя на мужчину снизу вверх, подозрительным тоном спросила: «С чего вдруг такая забота обо мне? Неужели чувство вины гложет?» «Мне кажется, что так будет правильно», — безразлично отозвался Виктор. Тиа положила ладони ему на плечи, приподнялась на цыпочки и впилась губами в его губы. Поцелуй человекоподобного зверя и недочеловека был странным, да и надолго не затянулся. Когда же кошка отстранилась, то провела когтем указательного пальца правой руки по его левой щеке, оставляя тонкий надрез, после чего заявила: «Я тебя прощаю, если для тебя это сколь-нибудь важно». Ответом ей было равнодушное молчание, так что хищница вздохнула, качнула головой и, пробормотав, чего и следовало ожидать, приняла полностью звериный облик. Более не тратя времени, она сперва взбежала на край жерла вулкана, задержалась на пару секунд, бросив назад прощальный взгляд, вильнула хвостом и скрылась по ту сторону гряды камней. Подняв левую руку, доктор коснулся кончиками пальцев места, где была царапина, а затем посмотрел на окрашенные каплями крови подушечки. Отпустив контроль над второй частицей своей души, он ощутил, как миру возвращаются краски, во рту появляется горечь, а тупая боль в груди проходит. «Можешь не верить, но мне это важно», — все тем же равнодушным голосом произнес Франкенштейн, растирая капли крови между пальцами. «Очень, кхак-ха, кхек-ха». Пошатнувшись, доктор упал на корточки, оказавшись на самом краю выступа. Кашляя все сильнее, он ощущал, как содрогается в судорогах все тщедушное тело, из горла вырываются алые брызги, а по коже разбегается паутинка трещин. Следившие за состоянием отца некроголемы бросились на помощь, а некоторые из них приготовились преследовать беглянку, но «пехусте ухотит», прокашлял Виктор, в лапхор отхорию, «пхыстхро», примечание к части, «всем добра и здоровья», самолечительная, Япония, 1731, в полумраке лаборатории, превращенной в палату госпиталя для единственного пациента, на в меру жесткой кровати, укрытый тонким одеялом и подключенный к самому разнообразному оборудованию, на спине лежал худой мужчина. Лысая голова, болезненно-бледная кожа, кажущиеся выпученными глаза, все это не придавало ему красоты в глазах большинства. Впрочем, для его творений, которые ухаживали за своим создателем, в целом мире не было существа совершеннее. Франкенштейн лежал смирно и тихо, так что если бы не поднимающаяся и опускающаяся при дыхании грудная клетка, а также время от времени моргающие глаза, то его вовсе можно было бы принять за неудачную куклу. Только вот неподвижность физическая совершенно не означала, что ученый бездействует. Подключенные к голове устройства, похожие на обруч с множеством контактов, наушники и прозрачные круглые очки, считывали мозговые импульсы и, расшифровав их в команды, отправляли в соответствующие части пирамиды, после чего проецировали отклики на органы чувств. Таким образом доктор продолжал работать, даже находясь в своем незавидном состоянии. Проблема Виктора была иронична, если знать о факте того, что от рождения он был маглом, родившимся в магической семье. Уровень его духовных сил стал слишком высок для человека, пусть и улучшенного при помощи ки и некоторых иных средств. Слишком тяжелая, плотная энергия, резерв которой превысил объемы даже сильных магов, буквально разрушала материальную оболочку при каждом неловком всплеске. Дополнительные проблемы создавало еще и то, что энергия веры, успевшая попасть в организм из-за неосторожного поступка после относительно неудачного эксперимента, начала трансформацию той части души, которая почти откололась от основы, значительно повредив эмоциональную сферу. Как вариант, можно превратить одну из частей своего тела в божественный атрибут. С одной стороны, это даст мне множество плюсов, начиная от живучести и устойчивости, заканчивая возможностью поглощать духовную силу верующих. С другой же стороны, становиться новым Ахиллесом не хочется, вспоминая эту легенду о человеке, который обладал неуязвимостью к оружию и магии. Франкенштейн волей-неволей представлял способы того, как этого можно было добиться. Благодаря откачке силы из резерва, из-за чего ощущалось постоянное истощение, негативные последствия для тела удалось снизить до совсем незначительных, но решение это было временным, да еще и крайне неудобным. На фоне этого гипотетическая угроза лишиться посмертия смотрелась уже не столь уж и плохо. И если бы не существовало иных способов лечения, то, вероятно, ученый бы пошел именно по данному пути. Но резиденция клана Асакура встретила некромагов, один из которых был облачен в скафандр создателя, тишиной и ощущением безмятежности. Большинство шаманов и прислуги предпочли не попадаться на глаза опасным гостям, но вот немолодой глава был лишен такой возможности. «Приветствую вас, Виктор Дона», одетый в светлое кимоно мужчина изобразил уважительный кивок. «Что привело вас ко мне в столь чудесный день? Я исполнил наш уговор, Асакура Дона», спокойно отозвался Франкенштейн, устроившийся напротив хозяина поместья в беседке. 60 тысяч духовных жемчужин, из которых 50 тысяч – стихийные, а еще 10 – нейтральные. После этих слов сопровождающие создателя неживые маги поставили на землю сундуки, откинули крышки и продемонстрировали товар. Собеседник внимательно посмотрел на небольшие шарики, состоящие словно бы из стекла, прислушался к своим сенсорным способностям, после чего прикрыл глаза, тем самым показывая, что согласен с ценой. Впрочем, это не помешало ему проявить некоторое недовольство. «Я бы предпочел, чтобы в качестве оплаты вы предоставили нам технологию создания этих артефактов. Клан Асакура согласен принять вас в свои ряды, на правах старейшины. Ваше предложение лестно, но я вынужден отказать. Не хочу связывать себя обязательствами выше необходимого минимума», равнодушно отрезал некроголем, получающий распоряжение от отца в реальном времени. чего хотел добиться шаман. Если забыть о том, что духовный жемчуг может перерабатывать свободную энергию в стихийную, ну или более плотную нейтральную, что позволяет использовать его для подпитки и содержания духов, что дало бы всему их объединению хороший толчок для наращивания мощи, то сам Виктор являлся лакомой мишенью для различных интриганов. В конце концов, только глухой не слышал о том, что нынешняя принцесса Японии, а также глава признанной общины Йокаев, куда стекаются нелюди со всего архипелага, является его ученицей, которая вряд ли откажет наставнику в паре тройки необременительных просьб. Да и сам Ками Огненной Горы, разгромивший Сёгуна, мог усилить собой любую фракцию. «Ваша часть сделки», — поторопил собеседника некромаг в скафандре, — «вы ведь понимаете, что я отдаю вам реликвию моего рода», — наклонив голову, спросила Сакура. «Реликвию, которой вы не пользуетесь», — констатировал Франкенштейн. «Кроме того, не отдаете, а даете в аренду». «Разумеется», — вздохнул собеседник, отставил чашку чая на край стола, а затем извлек из футляра книгу в толстом кожаном переплете, закрытую на массивный замок. «Если другие члены клана узнают, чем я расплачиваюсь за вашу помощь, то даже все перспективы, которые открывает перед нами духовный жемчуг, вместе с былыми моими заслугами, не спасут меня от позорнейшей участи». «Не драматизируйте», — Асакура Дона, приняв труд древнего шамана, созданный для неблагодарных потомков, некромаг спрятал его в небольшую сумку. «Пожалуй, не буду более обременять вас своим присутствием. Буду рад продолжить наше сотрудничество, Виктор Дона», — отозвался шаман. «Разумеется, после возвращения реликвии, в экранированном ангаре, на невысоком постаменте была уложена книга когда-то могущественнейшего шамана, который искренне жаждал блага, но совершал для этого великое зло. Впрочем, Виктор, как человек широких взглядов, руки коего тоже были далеко не чистые от крови и иных жидкостей, в которых приходилось ковыряться в поисках крох информации и сил, не спешил судить вероятного коллегу. В конце концов, историю всегда и везде писали победители. Сидя в кресле, которое ездило на четырех небольших колесах, могло медленно летать и создавало защитные поля, при этом являясь медицинским артефактом, Франкенштейн ждал активации ритуала. Он был одет в хлопковые рубашку и штаны, на голове покоился магический обруч, на худом, но уже не худощавом лице вновь была надета маска чумного доктора с очками. «Отец, ты уверен в том, что нам нужно участвовать?» — уточнил Нурарихён, одетый в белое кимоно, переминаясь с ноги на ногу. Ему было неуютно находиться в этом зале, так как слишком многое вызывало болезненные воспоминания. «Да», — коротко ответил ученый, глядя точно на постамент, к которому подходили двое некромагов. На этот раз Франкенштейн расписал все, что должно или может произойти, а также собственные цели и мотивы. В качестве гарантии того, что троица подчиненных не устроит очередную проблему, он решил держать их в поле своего внимания, чему ни Нурарихён, ни Фрэнки, ни кукла рады не были. Все же, кроме того, что они побаивались родителя, который наглядно показал разницу между ними как в силе, так и умениях, им было тяжело видеть последствия своей ошибки. Наконец книга оказалась открытой, по залу пронесся вой. Двое некроголемов тут же были раздавлены, а в воздухе стали проявляться силуэты двух демонов, которые были похожи на настоящих монстров, а не представителей библейской мифологии. Вот и первый подвох от друга из клана Асакура. О стражах он говорил, но вот их силу, определенно, занизил, удовлетворенно подумал доктор, одергивая собственное второе «я», почуявшие сильных противников. Уровень духовных сил у существ был примерно как у лейтенантов ГТ-13, а вот за счет плотности духовных частиц они могли бы побороться и с капитаном, пусть и из слабейших. Однако же в нынешней обстановке это не играло роли, так как Виктор находился на своей территории. Золотистые многослойные поля сдерживающих барьеров окружили демонов, пока те только формировались, а затем их начали прожаривать духовные молнии, бьющие прямо с потолка. По задумке создателя, шаман-претендент, который пожелал получить доступ к мудрости великого предка, должен был победить стражей сам, а затем войти в контакт с книгой, напитав ее своей силой, а затем позволив напитать себя ее энергией. По рассказам главы клана Асакура, это не только поднимало контроль, увеличивало объем резерва и плотность духовного тела, но также открывало множество знаний. «Что же ты тогда не воспользовался книгой сам?» — мысленно спрашивал доктор, прекрасно представляющий все то, что с разумным может сотворить подобный артефакт, обладающий собственной волей и желаниями. Как-то, Фрэнки, вооружившийся молотом, одетый в кожаные жилеты и штаны, свободной рукой почесал голову. «Скучно», — предположил первый, проводя ладонью по своим белым волосам. «От сражения со стражами древнего артефакта я тоже ожидал другого». «Все правильно», — спокойно заметил Франкенштейн, привлекая к себе внимание обоих сыновей. Кукла предпочитал молчать, не желая привлекать к себе внимание. «Так и должно быть, когда все идет по плану». Словно бы дожидаясь этих слов, двое демонов распались духовными частицами, наконец-то не выдержав атак молниями. Они не погибли, лишь вернувшись во внутреннее пространство книги, где за десяток лет восстановится от ран, пополнит силы, станут куда злее, а возможно, умнее. Хотя в том, что последнее возможно в отношении подобных тварей, ученый логично сомневался. Зачем развивать мозги, когда у тебя есть мускулы? Отдав приказ следующей паре некромагов, хозяин летающей пирамиды принялся ждать. Устройство, похожее на восьмигранную темно-синюю пирамидку, в вершине которой сияло зеленым специализированное ИТ, было водружено на книгу. На этот раз никаких монстров не появилось, благодаря чему слуги сумели отойти на начальные позиции, а вот реликвия клана шаманов начала пытаться взаимодействовать с кандидатом на получение силы. «Ну же, я ведь проверял на других одержимых вещах», — мелькали мысли в голове Виктора, пока текли мучительные секунды, в ходе которых ничего не происходило. По сути, книга была одержимым артефактом, созданным из кожи магического существа, куда был подселен очень сильный, но вместе с тем довольно глупый и слабовольный дух. После этого шаман полностью переписал его личность, вложил знания и навесил ограничения. Благодаря могущественному духу, книга могла существовать даже не сотни или тысячи, а десятки тысяч лет, если в нее не тыкать какими-нибудь божественными артефактами. Франкенштейн, пусть и не смог покопаться в ее структуре и функциях, признавал мастерство шамана, и если бы у него не было искусственных душ, то, возможно, и сам пошел бы по схожему пути хранения данных. Вот, наконец, над книгой начал проявляться силуэт человека в хламиде, что отвлекло доктора от его собственных мыслей, заставив немного повернуть голову. Фрэнки и Нурарихен вовсе напряглись, готовясь к бою, но, помня данные заранее инструкции, все же не спешили предпринимать какие-то действия. «Любопытная вещь», — заметил призрак, устремляя взгляд себе под ноги, на мерно сияющую пирамидку. «Вообще-то со мной принято вступать в контакт иначе. Времена меняются и прогресс не стоит на месте», — улыбнулся уголками губ ученый, заставляя свое кресло выехать чуть вперед, а затем добавил уже с долей ехидства. «Да и я не настолько доверчив, чтобы впускать в свой разум кого-то постороннего, а то ведь можно и не заметить, как станешь слугой клана Асакура, при этом считая, что сам решился на такой шаг». «Похвальная предусмотрительность», — одобрительно кивнул дух. «Однако должен заметить, что так как условия получения силы и мудрости предка выполнены не были, я имею право не отвечать ни на один вопрос». Наглый призрак, перехватив молот другой рукой, констатировал здоровяк, но прозрачный силуэт мужчины на него даже не посмотрел. «Чего ты хочешь?» Не стал ходить вокруг да около доктор, не желая терять лишнего времени на расшаркивание, да еще с рабом артефакта. «А вот это, мой, возможный, друг, правильный вопрос», изобразил на лице улыбку полупрозрачный силуэт. Примечание к части. «Всем добра и здоровья». Дверью хлопательная. Япония. 1732. Стоя на импровизированном балконе верхнего этажа пирамиды, Виктор смотрел на медленно отдаляющийся вулкан, более 10 лет служивший ему надежным укрытием. В рассветных лучах силуэт огненной горы приобретал особую величественность, словно дышащий дымом великан, который навис над небольшим городком Йокаев, решивших остаться у подножия, чтобы продолжать служить Камисама и ожидать его возвращения. Нужно ли Франкенштейну их поклонение? Ничуть. Как объяснить это новоявленным фанатикам, при этом не устраняя их и не превращаясь в их глазах в высшее зло? На этот вопрос при последнем разговоре не смогла ответить даже Аматерасу, заявившая о том, что если не разрешать новоявленным духовным деятелям молиться открыто, они будут делать это тайно, а если начать мешать, то могут возненавидеть и приняться проклинать с ничуть не меньшим, а то и большим энтузиазмом. Отвернувшись от вулкана, ученый вошел в комнату, утопающую в полумраке. Здесь находились письменный стол и кресло, кровать и шкаф, На одной из стен висели полки с различными мелочами. Чистота и порядок были столь приближенными к идеалу, что можно было заподозрить хозяина в наличии армии горничных. Сосредоточившись и взмахнув рукой, доктор собрал воду из воздуха в вертикальную плоскую пластину, которую заморозил и сделал непрозрачной. В результате перед мужчиной появилось абсолютно гладкое и высокое зеркало, буквально дышащее стужей. С отражающей поверхности ледяного кристалла на Виктора смотрел худой, но уже не худощавый мужчина, одетый в плотный черный комбинезон с множеством кармашков, темно-синими перчатками и сапогами из кожи, плотным капюшоном и неотъемлемой маской. На руках у него поблескивали разными цветами широкие браслеты из духовных жемчужин, в которых обитали мелкие духи на все случаи жизни, жадно тянущие из своего контрактора духовную энергию, тем самым заставляя его ощущать некоторую слабость, а также постоянный голод, даже когда желудок полон. Впрочем, это не шло ни в какое сравнение с медленным разрушением собственного тела изнутри, под воздействием собственной силы. В браслетах были заключены духи птиц, кротов, рыб. Сложнее всего было найти слабых магических зверей, которые имеют сродство с огнем. Нынешняя их боевая эффективность близка к нулю, а полезность в бытовых делах и исследовательской работе не сильно и выше. Только вот как сказал Мао, ранее являвшийся духом книги Хаа Сакуры, через десяток лет непрерывного кормления они не только перейдут на более высокую стадию существования и обретут разум, но толпой смогут гонять более сильных духов. По его же словам выходило, что могущественнейшими шаманами становились те, кто сами выращивали свою свиту. Только вот основателя клана Асакура, как и других контракторов могущественных духов, это правило не касается, мысленно хмыкнул Франкенштейн, при помощи магии огня превращая зеркало в пар, ну а тот уже выгоняя прочь из комнаты ветром. Чем Мао обосновывал свои слова? Дело в том, что эффективность шамана и духа заключается не только в грубой силе и навыках каждого из них по отдельности, но и в умении понимать друг друга даже не с полуслова, а с полумысли. В этом плане души животных, вскармливаемые с момента их смерти на протяжении десятков лет, могут дать фору каким-нибудь мастерам Би, великим самураям, древним монстрам и демонам, так как, во-первых, прекрасно знают привычки хозяина, а во-вторых, могут читать его духовную силу, угадывая следующее действие еще до того, как мысль сформируется в мозгу. Таким образом, более слабый духовно, но вырастивший своих духов шаман, вполне способен за счет лучшего понимания, большего мастерства и более глубокого сродства с напарниками, побеждать заметно более сильных противников. Однако же это совершенно не означало, что следует отказаться от взаимодействия с уже развившимися сущностями, либо изначально развитыми духовными существами, так как те могут дать пусть менее качественное, но более существенное усиление здесь и сейчас, не говоря уже об их навыках и знаниях. По классификации шаманов, духовные существа делятся на три основных типа. Во-первых, духи, которые зарождаются из ядра души и духовной энергии, при этом ядро никто не видел, но все о нем знают. Во-вторых, призраки, которыми становятся некоторые живые существа после завершения жизненного пути. В-третьих, фантомы – это духовные тела, лишенные ядра души, ощущающие свою неполноценность, но не осознающие ее, почти всегда они крайне ограничены умственно, агрессивны и существуют относительно недолго. По сути своей фантомы – это следствие какой-то аномалии, из-за которой душа уже уходит, а духовное тело отделяется от смертной оболочки, но остается в мире живых. Все это рассказывал Мао, дополнительно поясняя то, как нужно работать с каждым из типов существ, после того как его извлекли из книги и поместили в живое тело человека. Клон, который выглядит как ребенок 6 лет с черными волосами и синими глазами, несмотря на тот факт, что был создан с применением генов членов круга экзорцистов, благодаря чему его можно будет назвать идеальной амнёдзи, когда он полностью вырастет, все же был не в состоянии выдержать всю силу древнего духа. Из-за этого ее пришлось запечатать внутри оболочки, поставив несколько своеобразных предохранителей, которые будут сниматься по мере взросления. Пожалуй, в моем случае фраза «сапожник без сапог» становится удивительно актуальной. Устроившись в кресле перед столом, ученый откинулся на спинку и положил руки на подлокотники, давая мышцам расслабиться. Вероятно, нехорошо было поступать так с реликвией клана Асакура, ведь если кто-то из них решится воспользоваться книгой по ее назначению и сумеет победить стражей, то тут же обнаружится подлог, Новый дух не только не сможет обучить чему-либо, но и не умеет увеличивать плотность духовной энергии. С другой же стороны, глава этого объединения шаманов действовал на свой страх и риск, да еще и не предупредил о возможных проблемах. Так что доктор считал, что они в расчете. Теперь же следовало забрать еще кое-что, а точнее, кое-кого, после чего с архипелагом можно будет распрощаться как минимум на полсотни лет. В конце концов, возвращаться сюда раньше будет попросту бессмысленно, а возможно и некогда. Сигнал о том, что пирамида приближается к месту назначения, вырвал Виктора из дремы. Сон – это та роскошь, которую он теперь позволял себе, наслаждаясь хотя бы подобием здорового отдыха, чему был крайне рад внутренний зверь. Поднявшись из кресла, Франкенштейн отдал мысленный сигнал, а через секунду шкаф распахнулся. Из специальных держателей вылетели металлическая серебристая кираса, состоящая из отдельных небольших сегментов, массивные наплечники, широкие наручи, переходящие в латные перчатки, ранец с шестью гибкими манипуляторами, шлем с встроенной системой дальней связи, пояс с широкой пряжкой и множеством кармашков, набедренные щитки и металлические сапоги, с щелчком закрывшиеся на ногах, словно волчьи капканы. Внешняя броня, отдаленно похожая на доспехи европейского рыцаря, кроме прямой защитной функции несла в себе еще и разнообразные специализированные ИТ, в результате чего превращалась в мобильную лабораторию и огневую установку. Самое же главное, что системы скафандра, в случае необходимости, могли перехватить контроль над телом на себя, все же в своих боевых навыках он обоснованно сомневался. Немного подумав, ученый отдал команду паре маленьких летающих манипуляторов, чтобы те принесли ему черную мантию с капюшоном, изготовленную йокаями-пауками в качестве дара Камисама. Несмотря на то, что ткань была крайне дорогая и редкая, пропускала через себя духовную энергию и плохо поддавалась обычному оружию, ее защитные свойства оставляли желать лучшего, так как существо уровня 10 офицера Готея-13 при ударе мечом даже не заметит сопротивления. Зато мантия неплохо маскирует модульную броню и экипированное оборудование, мысленно добавил Виктор, выходя на импровизированный балкон. Неспешно дойдя до края площадки, Франкенштейн мельком глянул на уже неплохо поднявшееся над горизонтом солнце, а затем спрыгнул на этаж ниже, тем самым оказываясь на третьем этаже. Ту же процедуру он проделал еще раз, и только после этого вновь вошел в здание и проследовал к спуску на первый уровень пирамиды, где уже собрались все подопечные. Фрэнки, кукла и Нурарихён с Маа. «Приветик, папочка», — помахал рукой младший член семьи, одетый в черное кимоно, улыбаясь самой ехидной улыбкой. Манекен, так и не избавившийся от робости рядом с доктором, на подобное обращение никак не прореагировал. Здоровяк только хмыкнул и сложил могучие руки на груди, а первый фыркнул, одарив младшего брата пренебрежительным взглядом. Подобное поведение смотрелось тем страннее, что до появления шамана в их тесном обществе, сам Йокай старательно показывал свою независимость. На фоне этого стук шагов некромагов и некроголимов, вооруженных артефактным оружием и встающих рядами вдоль стен ангара, звучал словно необычная музыка. Аналитические ИТ, после анализа и сравнения данных, выдали носителю брони вывод о том, что идеальный Амнёдзи, который только учится жить, попросту издевается над идеальным Йокаем, который в свою очередь всерьез ревнует к создателю. В перспективе же это противостояние может перейти из обычных словесных уколов в полноценную вражду. Это могло бы стать чем-то символичным, отметил ученый краем сознания, сразу же отбрасывая идею как абсолютно деструктивную. «Не старайся, сестренка», — ехидно протянул Нурарихён, — «все равно твою игру не оценит. Судишь по своему личному опыту, прототип», — съязвил Мара. «Тишина», — прервал зарождающуюся ссору Виктор, ощущая, как его внутренний зверь недовольно заворчал. «Вам нужно повторять этапы плана и вашу роль?» «Нет, отец», — поспешно произнес кукла, отступая назад. Фрэнки молча покачал головой. «Стоим, смотрим и не вмешиваемся», — вздохнул первый, закатив красные глаза. «Все как всегда, мог бы и не напоминать. А еще, мог и не звать некоторых», — вставил очередную шпильку шаман. «Как же сложно с девчонками», — приложил руку к лицу Нурарихён. «Как же тяжело с прототипами», — в тон ему отозвался Мара. «Еще немного и я уверюсь в том, что вы оба, бракованные», — прервал очередную перепалку Франкенштейн. «Желаете пойти на доработку? У меня как раз появилась парочка идей, да и есть несколько теорий, которые требуют подтверждения». Оба спорщика замолчали, а в их глазах отразилась паника. О том, что у доктора чувство юмора если и есть, то оно очень специфичное, они оба знали, и проверять его на себе не хотели. «Все ясно, отец», — произнес красноглазый и беловолосый подросток, а его синеглазый и брюнетистый оппонент только кивнул головой. «Занимайте свои места, скоро мы начнем», — отпустив подопечных, ученый погрузился в изучение данных, которые поступали ему на шлем от сенсорных артефактов пирамиды. У кого-нибудь мог бы возникнуть вопрос о том, почему Нурарихен называет Маа девочкой, когда у того тело мальчика. Ответ же на него таится в природе сил кланов Аммёдзи, а именно, носителей крови Якаин. Так как особенности этих людей проявляются только у женщин, Виктору пришлось создавать клона с двумя X-хромосомами, но с мужскими половыми признаками. Когда пришло время вселения в тело, Маа получил выбор. Полноценный мужской клон, но без улучшенной нервной системы, способной постепенно становиться все более развитой, или же оболочка, являющаяся мальчиком только внешне. Почему дух выбрал второй вариант, понять несложно, так как, во-первых, человеком он никогда не был, из-за чего многие тонкости хоть и знал в теории, но воспринимал их чем-то совершенно несущественным, а во-вторых, не мог себе позволить упустить возможность стать сильнее с самого начала своего нового пути. Жалел ли бывший хранитель книги Хаа Сакуры о сделанном выборе? Франкенштейн подозревал, что нет, да и вряд ли вообще когда-нибудь начнет это делать. В конце концов, все органы у него были функциональны, а невозможность завести потомство, для шамана, мага и ученого, обычный способ зачатия не является единственным. Сам доктор доказал это не один раз. Исходя из всех этих фактов, для ученого был очевидным вывод, что Маа просто делает вид, будто его задевают подколки Нурарихена. Причин тому могло быть несколько, но основными виделись две. Первое, шаман не хотел, чтобы Йокай начал искать иные способы уколоть его, тем самым внушая ложное ощущение равенства. Второе, по какой-то причине новоявленный идеальный Аммёдзи не хотел обижать своего формального соперника. Под воздействием артефактов невидимости, пирамида зависла над примечательным холмом, успевшим порасти буйной зеленью. Ничто уже и не напоминало о том, что не так уж и давно здесь произошло жестокое сражение, в котором принимали участие существа полубожественного и божественного уровня. Лишь чары экзорцистов, должные поднять тревогу в случае повреждения печати, могли сказать знающим людям и нелюдям о многом.